Я видел Бретта. Выбросив сигарету, я закурил другую. Вы знакомы с Линдсеем Бреттом? Горман отрицательно покачал головой. Что-то не припомню, чтобы нас знакомили. Жаль, он неотразим. У него такие манеры, что его трудно забыть. Он желает получить свой кинжал обратно и убедил меня, что вернет его любой ценой. Я решил помочь ему. Горман внимательно взглянул на меня. «А что заставляет вас думать, что кинжал у меня?» «У вас его нет, он у Бойда. Но вы его приятель и не представляете себе, в какую лужу вы попали, поэтому я решил обратиться к вам». «Я в плохом положении», — прищурился Горман. «О, не смешите меня!» «Ужасным», — подтвердил я и наклонился к нему. Брат выложил свои карты на стол. «Если я играю с ним, то все в порядке. Он гарантирует мне оплату. Все, что ему нужно, так это кинжал. Если он его не получит, то мне придется плохо. Мне угрожает газовая камера. Так что же мне делать?» А? «Я делаю вам такое же предложение. Верните кинжал, или я втяну вас в эту историю. Он уже подозревает, что за всей этой историей скрывается Бойд. Веду я спрятал, и она будет великолепной свидетельницей. Чтобы спасти свою шкурку, она выдаст вас обоих, не задумываясь. И вы не успеете принять цианид, как вы слушаете приговор суда. У меня неплохая голова на плечах. К тому же у меня есть Веда, есть пудреница, гарантия Бретта. От ареста меня полицией. Если вы не предложите Бойду возвратить кинжал, то и вы, и он погибли». Горман не спеша достал сигарету из золотого портсигара. Пока он закуривал, его глаза неотрывно смотрели на меня. Он был спокоен, но я видел, что это спокойствие напускное. «Брэд хорошо заплатит, если кинжал будет возвращен», — спросил он, и голос его прозвучал хрипло и тонко. Я чуть не рассмеялся. «Конечно», — весело брякнул я, — «25 граммов». «Понимаю, понимаю». Лицо Гормана замерло. «Мы можем разделить вознаграждение между собой, мистер Джексон. Мистера Бойда деньги не волнуют. Мы разделим их пополам, вам и мне». «Боюсь, что вы ошибаетесь», — произнес я, откидываясь на спинку кресла. «Вы не получите ни цента, Горман. Однажды вы сказали, что я умен и хитер, и вы недалеки от истины. Ваша задача — вернуть кинжал от Бойда. Я не имею права вам платить, потому что у меня 5 козырных тузов в колоде». Горман густо покраснел. «Я думаю, что было бы мудрее поделиться. Подумайте как следует, мистер Джексон». Я встал. «Я вернусь сюда в 4 часа, Горман. Пусть кинжал к этому времени будет здесь. Вы достаточно заплатили мне за мою глупость. Подумайте об этом на досуге. Я не собираюсь вилять перед вами хвостиком. Или кинжал будет здесь в 4 часа, или вы и ваш приятель будете объясняться с лейтенантом Редферном. Но не пытайтесь выкинуть какой-нибудь трюк, моя хрюшечка. Я уже записал всю эту историю и мои показания у Веды. Если я не вернусь до 6 часов, она свяжется с Бреттом». Мы долго смотрели друг на друга. Затем я вышел, оставив его за столом, холодным, спокойным, как кобра перед тем, как ужалить. Женщины все как одна уставились на меня, когда я покидал офис. Им пришлось вздрогнуть от неожиданности, когда я хлопнул дверью. Черноволосая Герлс, впустившая меня к Горману, оценивающе изучала меня. Я вышел в коридор и направился к лифту. Усевшись в кадиллак, я приподнял голову. С 8-го этажа на меня пялили свои прекрасные глазки все женщины, сидевшие в креслах, а рот блондинки был открыт на все 4 дюйма. Мне пришло в голову, что все эти женщины хорошо запомнили меня, и из них выйдут отличные свидетельницы. Мысль эта была не очень приятной, даже юнец с недоразвитым мозгом, сообразил бы это.